Все представления ее колеблются. Все ценности переоцениваются при переходе от индивидуального измерения к коллективному. Потом, правда, когда Ася останется одна, она уже снется. Поток чуть не засосал ее. Так ей кажется, когда она вспоминает их разговор. Но ужас этот благоговейный, безотчетный, она не судья своим чувствам. Порой хмельного напитка туманит ее рассудок, Джон Рид закален, в опьянении он сохраняет ясную голову. Может быть, Асю сегодня опять сбивает с ног человеческий водоворот, который много лет назад закружил ее и проволок через все ужасы бегства и отступления, но теперь это только воспоминание. На этот раз она на плоту, рядом с кормчим, и под ногами сквозь щели настила она видит, как струится вода. Она закрывает глаза, ищет опоры, голова у нее идет кругом. Было уже около 9 часов вечера, когда Ася наконец очнулась, увидела, что все еще сидит за столиком в кафе, и вспомнила о доме. Она вздрогнула и, торопливо простившись с Джанелидзе, выскочила на улицу. Почти всю дорогу до дома Ася бежала. Она представляла себе, какую физиономию состроит Марк, и признавала, что винить его, пожалуй, не за что. Каково ему, бедняжке, с его французской привычкой к порядку и аккуратности? Она готова была извиниться, хотя неизменно, когда ей приходилось отчитываться в своих поступках, слова застревали у нее в горле, как рыбья кость. Ей нечего скрывать, она всегда выкладывает все сама, без утайки, только пусть ее не расспрашивают. А он, конечно, не догадается промолчать, куда ему. Но уж так и быть, на этот раз она как-нибудь проглотит кость. Она согласна признать свою вину, но Марк избавил ее от неприятности. Ему самому впору было просить прощения. Измученная ожиданием, чего он только не передумал в отсутствии жены, какие только ужасы ему не мерещились, Марк встретил Асю с грозным видом судьи. Покаянное настроение Аси сразу же улетучилось, пропала всякая охота объясняться по-хорошему. Не говоря ни слова, она прошла в спальню, сменила промокшие чулки и туфли и вернулась в столовую, чтобы поскорее подать ужин. Марк ходил вокруг нее с зловещим видом. В горле у него пересохло, ему не терпелось начать допрос. Хлопоча по хозяйству, Ася наблюдала за ним из-под приспущенных ресниц. Пожать плечами, улыбнуться. Наконец, с тоном следователя он спросил, «Где ты была?» Ася сухо ответила, что после работы у нее был разговор, из которого она и задержалась. «С кем?» «Все равно ты этого человека не знаешь». Она и сама осталась недовольна своим ответом и подняла глаза, готовясь улыбнуться. А когда увидела страдальческое лицо своего мальчика, подошла к нему, чтобы поцеловать, но, едва к ней прикоснувшись, Марк в ярости оттолкнул ее. «Ты противна мне! Вся провоняла табаком, волосы, платье, где-то таскалась. Сидела в кафе, вероятно, там было накурено. Но ты мог бы быть повежливее». Обиженно, хотя и признавая до известной степени его правоту, отвечала Ася. «В кафе», — повторил он, — «целых 4 часа». Ася поняла, что он ей не верит. «Ну что ты, глупый?» И она снова шагнула к нему. Но Марк, стремительный, нервный, натянутый, как струна, во внезапном порыве ревности отпрянул от нее с отвращением и крикнул: «Не прикасайся ко мне!» «Ты с ума сошел?» Ася села за стол и приняла за еду. Марк ушел в соседнюю комнату и не возвращался. Ася позвала. «Марк!» Он не отвечал. Она поужинала. Заглянула к мужу. Он лежал ничком на диване и даже не пошевельнулся. «Какой же он ребенок!» «Да ты выслушай меня, Марк!» — сказала она, разжалобившись. «Зачем? Ты все равно солжешь!» — отвечал он ледяным тоном. Ася вспыхнула. «Жалости как не бывало! Как ты смеешь!» — жестко сказала она. Он ничего не ответил. «Дурак!» — презрительно процедила она сквозь зубы. Ася в сердцах отвернулась. «Можешь верить, можешь не верить, это твое дело», и пошла в спальню укладываться на ночь. Марк остался на диване в другой комнате. Ночью она слышала, как он шагал взад и вперед. Ася ворочалась в постели и злилась. Во время ее беседы с Джанелидзе ни он, ни она не ощутили ничего похожего на физическое влечение, даже не думали ни о чем подобном. А этот идиот Марк думает за них двоих, думает только об этом, и ее заставляет думать, стоит ли его щадить. Тут словно лукавый шепнул ей на ухо пословица про меленского угря, которого, как известно, обдирать не собираются, а он ж пищит и извивается. Пищи, пищи, голубчик, дай срок, ты у меня еще не так запищишь. Но это была пустая угроза, она вовсе не собиралась его обдирать. У бедного мальчика такая нежная кожа, и сразу же возникло сравнение с другой, грубой, шершавой, шкурой матерого волка. По спине Аси пробежала легкая дрожь. Она оттолкнула волка, но он был тут. В темноте Ася чувствовала на своем лице его горячее дыхание. Она сердито повернулась на другой бок, но он не уходил. Его дыхание обжигало затылок. Из-за этого дурака Марка она теперь думает и сравнивает.